расширенный вариант русской народной песни «Мороз, мороз». Ой, мороз, мороз, не мороз меня, холодно в степи мне иметь коня. Обхохочешься, а моя жена раскрасавица, ей шары залить очень нравится. Послала жена всех за пузырем, нашли пузырь, да выпили с конем. В охмелю коню обещаюся, что своей женой распрощаюся. Силою мужской стану делать я коня жену, из жены коня. Я вернусь домой, ой, на закате дня, обниму жену, поимею лошадь.